Глава 13. К Курту в Трир Майя не поехала, но съездила с мамой и Мартином на Сицилию, где у Мартина был летний домик. Совсем уж отдыхом это назвать было нельзя, пришло время отсылать в Петербург эскизы к рассказам Смирнова, да и вся ее текущая работа не позволяла больших перерывов. Но Майя понимала. Тысячи, да что тысячи, миллионы людей хотели бы иметь такую работу, которую можно делать, сидя на веранде, увитой виноградом, и глядя на синее итальянское море в просветах апельсиновых и лимонных деревьев. В Москву она вернулась в конце мая. Ей самой было непонятно, зачем она возвращается. «Все-таки хорошо, что мы с тобой остались близки», — сказала мама, прощаясь. 20 лет отдельно живем, могли бы стать совсем чужими, а не стали». Это была правда. И с этим чувством правды и сердечного трепета Майя ехала в аэропорт Палермо. В Москве шел дождь. После ослепительного сицилианского солнца это показалось даже приятным. И летняя пустота и тишина квартиры, и шелест тополей под окном, которое Майя распахнула, впустив в комнату воздух, и мерный звон колокола в Донском монастыре. Жизнь в своем медленном течении как-то незаметно сделала ее мир гораздо более скудным, чем он был в молодости. Но все-таки это был ее собственный мир. Он сложился естественным образом, и только в нем Майя чувствовала себя дома. Она поставила на стол картонную коробку с сицилианскими сладостями. Собиралась завтра заглянуть в издательство, подписать гонорарную ведомость. И купила их в аэропорту Палермо, чтобы угостить редактора. В юности ей казалось, что трудно совершать простые, обыденные внешние действия, в которых нет глубокого внутреннего смысла. Но вот прошли годы, и она привыкла. И, может быть, привычка даже не замена счастью, а само счастье и есть. Иначе что же оно такое? Майя не знала. Тоненько звякнул айфон. Пришло сообщение из Фейсбука. Майя подумала, что надо бы установить какой-нибудь другой, не такой тревожный звук. И увидела фотографию Арсения, которой сопровождалось сообщение. Его взгляд был почти неразличим на маленьком экране, но этот взгляд будто в сердце ей ударил. Оно забилось, взволнованно или оскорбленно, или удивленно. «Что, если нам куда-нибудь пойти? В театр, в ресторан или просто встретиться у меня?» Ну вот, пожалуйста, Майе стоило немалых усилий избавиться от мыслей о том, какие отношения с мужчинами всегда предлагала ей жизнь. И тут же вновь предлагается именно это — просто встретиться у меня. Написать ему что-нибудь резко или вообще ничего не ответить. Она вертела телефон в руке, клала его на стол, брала снова, потом отключила зачем-то звук звонка. Но в эту минуту засветился экран, и глупо было делать вид, что звонка нет. «Здравствуй», — сказал Арсений. «Я только что вернулся и очень хочу тебя видеть. Ты где?» «Разве я давала ему номер?» В смятении от его слов подумала Майя, но тут же вспомнила, что указывала свой телефон, когда заводила аккаунт. Жизнь стала устроена таким образом, что любые бытовые отговорки, которые могли быть решающими прежде, не сумел найти, не знал номер, не застал дома, не имели теперь никакого значения. Какая-то абсолютная стала жизнь. Не жизнь, а голая правда. Как странно и как безоговорочно воплотилась в ней сплошь новой, старая. Пусть будут слова твои, да-да, нет-нет, остальное от лукавого. На звонок Арсения можно было ответить только «да» или «нет». Не оставалось возможности для лукавства. Или это Майя ее не видела. «Я дома», — сказала она, — «и тоже только что вернулась». Из Германии? Надо же, помнит, куда она уезжала. Это была мельчайшая мелочь, но Майю она обрадовала. Я потом еще на Сицилии была. Хорошо там? Да, тепло. Ей стало неловко, что она разговаривает как чеховский персонаж. Волга впадает в Каспийское море. И, наверное, от этой неловкости она не сумела возразить, когда Арсений сказал: «Расскажешь? Ты ведь и фотографировала, конечно. Я никогда на Сицилии не был, интересно. Придешь ко мне?» «Да», не успев подумать, ничего не успев сообразить, ответила она. Такси Майя вызывать не стала. Во-первых, не хотелось приезжать к нему вот так сразу, а по свободным воскресным улицам дорога не заняла бы много времени. А во-вторых, или, может быть, в главных, Ей надо было пройтись одной и понять, что дальше. Она шла от Пушкинской по Тверскому, по Никитскому, по Гоголевскому бульвару, и первая зелень, легкая, как оперение огромной волшебной птицы, кружилась у нее над головой, в кронах мокрых деревьев. И голова от этого кружилась тоже. «Что я ему скажу?» — думала Майя, входя в калитку, с жужжанием, открытую перед нею невидимой охраной, поднимаясь на крыльцо между львами. «Что нам лучше не встречаться? А это правда лучше?» «Господи, как же я сама себе надоела этим вечным разбирательством с собой! Неудивительно, что и мужчинам надоедаю сразу же, как только у них проходит первая жажда. Устарелая девушка. Правильно, таких, как я, 200 лет назад называли». Арсений открыл дверь и обнял ее на пороге. Конечно, это ничего не значило, то есть значило только то, что... Но как же много это значило для нее? Как сильно вдруг она это поняла? Коробка мешала ей. Майя не знала, куда ее девать, пока он не взял у нее из рук эту коробку. «Это пирожное», — сказала она, хотя он не спрашивал. «В Палермо вкусные пирожные, я их привезла». Вообще-то Майя понятия не имела, вкусные ли они. Она была равнодушна к сладкому. Но ему не могли быть интересны подробности ее вкусов. «Ты сладкоежка?» — спросил Арсений. Его губы были холодны. Уже знакомо холодны и пахли коньяком. Только губы. Майя поняла, что он выпил за минуту до ее появления, и совсем чуть-чуть. Ей стало смешно от того, что он глотнул коньяка для храбрости перед встречей с нею. Она поняла это так ясно, как если бы он сам ей об этом сказал. От того, что он спросил про сладкоежку, и именно этим словом ее охватило счастье. «Как мало мне нужно для счастья», — подумала она. «Ну и пусть». Да и кто знает, что мало и что много по отношению к этой эфемерной материи. «Не очень», — ответила она. «Все покупали сладости, ну и я». «А я очень», — сказал он. «По тебе не скажешь». «Ну, спорт, плавание, просто гены». Разговаривая таким образом, они по-прежнему стояли, полуобнявшись в прихожей. Больше не целовались, но и вглубь квартиры не проходили. Что-то удерживало их. Майя чувствовала эту странную удерживающую силу так же определенно, как силу всемирного тяготения. «Пойдем», — сказал Арсений и отпустил ее плечи. «Чертов ремонт наконец закончился». Штора, закрывающая полукруглое окно, была сделана из бронзового шелка. Она колыхалась еле заметно, словно от чего-то большого дыхания. Наверное, окно за ней было приоткрыто. Да, конечно, в комнате пахло мокрыми листьями. «Воздух сегодня как в лесу», — сказал Арсений. «Даже странно. Выпьем к твоим пирожным». Он волновался, но причину его волнения Майя понять не могла. «Что-нибудь важное на работе?» — подумала она. «Или известие какое-нибудь тоже важное? Какая-нибудь обычная, очень простая причина?» «Это отдельная непонятная ей жизнь». Может, она спросила бы, чем он взволнован, если бы не знала точно, что спрашивать не надо. Лучше дуть и дуть на эту воду, чем в один непрекрасный момент обжечься, когда она превратится в привычное молоко. Арсений поставил коробку с пирожными на низкий металлический столик, на котором уже стояла бутылка коньяка и серебряная рюмка. Правильно Майя догадалась, что он выпил прямо перед ее приходом. Сказал: «Я сейчас». Ушел. Вернулся с двумя бокалами и бутылкой шампанского, спросил, или лучше кампари. Майе приятно было чувствовать его волнение, и хотя вряд ли оно было связано именно с ней, все-таки можно было тешить себя такой иллюзией, это и было приятно. «Все равно», — сказала она, — «я и коньяка могу выпить». «Как самоотверженно ты об этом говоришь, и испуганно». «А ты говоришь, интересно», — подумала она, — «и непонятно, что ты скажешь дальше, чего от тебя ждать». Но вслух ничего такого не сказала, конечно. Арсений поставил на стол еще одну серебряную рюмку для Майи и в обе налил коньяк. Они сели в кресло. Они смотрели друг на друга прямо, и это не вызывало смущения. Их отдельность друг от друга была в этом смысле кстати. «Ты ездила по Сицилии?» — спросил Арсений. «Не очень много. Мы только поднялись на Этну. Она спохватилась, что ее «мы» звучит провокационно, заставляет спросить, с кем она путешествовала. Но он не спросил. От воспитанности или от того, что это ему неинтересно, понять было невозможно. Она, во всяком случае, понять этого не могла. «А больше я сидела на веранде и рисовала», — сказала Майя. «Скоро сдавать новые обложки. Когда берешь на себя какие-то обязательства, приходится жить очень размеренно», — улыбнулась она. «Так что мне и рассказать особо не о чем. Моя жизнь на Сицилии выглядела довольно скучно». Арсений пожал плечами. «Скука — очень важный человеческий опыт, по-моему. Для меня, во всяком случае». Майя достала айфон, нашла фотографию, на которой хорошо была видна веранда над морским обрывом. Мартин сфотографировал Майю, когда она была погружена в работу, и эскизы лежали перед ней на столе. «Ты там прямо с натуры рисовала», — взглянув на фотографию, сказал Арсений. «Вот здесь и вот здесь рисунок одинаковый». Действительно, из-за сплетающихся теней древесных веток и виноградных лоз веранда и сад выглядели точно так же, как перистый графический рисунок на листах с майными эскизами. Только сейчас она это заметила и даже удивилась, как непроизвольно получилось такое сходство. Арсений не спросил, с кем она была на Сицилии, но вот это заметил точно. И другое его замечание про важный опыт скуки было не сочувственным, но тоже точным. Майя не знала, как относиться к его отчужденной наблюдательности, к холодным выкладкам его ума. Все это было привлекательно в нем, но могло быть связано и с ней, и с любой другой женщиной. Это она уже знала по опыту, по своему неоднократному опыту. Но разговаривать с ним ей, во всяком случае, интересно, и ему с ней, наверное, тоже. «Это у меня часто бывает», — сказала Майя. «То, что вижу перед собой, заставляет рисовать». «На Сицилии неудивительно». «Как раз на Сицилии удивительно. Обычно рисуешь то, что стремишься избыть, чего в жизни видеть как раз не хочешь». «Ну да». Эта мысль заинтересовала его уже явно. Глаза сверкнули, как гранит. «Да», — кивнула Майя. «Меня еще во время учебы дразнили, что лучше всего мне удаются помойки или брошенные старые машины, или весенняя грязь. Но это неправда». «Можешь не оправдываться». Он улыбнулся едва заметно. «Грязь-то грязь, почему нет?» «Ну вот видишь, меня и эти тени сицилийские вдохновили, оказывается. Я только теперь это поняла, когда ты сказал. Мы разговариваем так хорошо, он так легко, так точно все понимает, и это ничего не значит. Я уйду, и он перестанет обо мне думать. Потом позвонит, мы встретимся, если позвонит и встретимся. И он снова отведет мне некоторое время, а потом снова забудет. Как странно. Никогда я не привыкну, что такие вещи, как вот этот наш разговор, не имеют значения. Но это так, ничего не поделаешь. Может быть, в юности было бы иначе. Но юность прошла». Эта мысль окатила ее холодом. Впрочем, холодом необходимым, наверное. Арсений открыл шампанское, разлил по бокалам. «Выпьем», — сказал он. «Шампанское и коньяк тебе на выбор. И попробуем твои пирожные». Майя выпила шампанское, он коньяк. «Это каноли», — сказала она, увидев, что Арсений рассматривает пирожное в форме трубочки. «На Сицилии их во время праздников обязательно подают. А вот это кассата». Она показала на круглое белое пирожное, украшенное разноцветными цукатами. Раньше ее только на Пасху делали, но теперь уже всегда. А то, которое кунжутом обсыпано, — кубаита. «А говоришь, не сладкоежка», — заметил он. «Про сладости все знаешь». Майя знала это просто потому, что ездила с мамой и Мартином на Сицилию много лет, и трудно было бы не знать, чем тебя угощают радушные соседи и что подается на стол во время праздничных деревенских застолий. Она рассказала бы об этом Арсению, но не была уверена, что он хочет погружаться в такие сближающие подробности. Поэтому сказала только: «Там трудно этого не узнать». Так они разговаривали о каких-то интересных и необязательных вещах, о фресках Помпеи, о пепле Этны, о необычных книгах писателя Смирнова, которые Майя иллюстрировала, пили шампанское и чувствовали непреодолимую друг от друга отдельность. То есть это Майя ее чувствовала, а что чувствует Арсений, она не понимала. И это было для нее еще одним знаком их отдельности. «Ты говорила, твоя бабушка жила в этом доме?» — спросил он. «Она здесь родилась. То есть родилась не в квартире, конечно, в роддоме Граурмана, но жила потом здесь. А почему она отсюда уехала?» Майя молчала. «В двух словах этого не расскажешь. Нужны слишком подробные объяснения. И эти подробности как раз из числа тех, что требуют внутренней близости, которой он не хочет. Это не мнительность ее, она это чувствует. Она просто видит, как меняется, застывает его лицо, если в ее словах случайно проскальзывает что-нибудь сближающее, как темная стена сразу же встает в его глазах. Почему? Майя не знала. То есть не знала поверхностной причины. Глубокое же главное было ей известно. Майя не из тех женщин, внимание которых мужчины готовы добиваться ценой своей свободы. В ней нет перчинки, нет дразнящего, манящего элемента непредсказуемости. В ней чувствуется слабость характера, да? Они сразу это чувствуют. А слабость никого не привлекает. Неважно, женщине она присуща или мужчине. Человек интересен своим столкновением с миром, искрами, которые летят во все стороны от такого столкновения, а вокруг нее никаких искр нет. Ничего вокруг нее нет, кроме блеклой дымки. Эта дымка была неумозрительной. Во всяком случае, преподаватель живописи в университете говорил Майе, что ее внешность — идеальная иллюстрация к понятию «сфумато». Может быть, в XV веке, когда Леонардо да Винчи придумал «сфумато», это было интересно не только художникам, но люди переменились с XV века. Глупо этого не понимать. И глупо думать, что есть вещи, которые не устаревают. Все устаревает. И неудивительно, что так подходит к ней определение «устарелая девушка», изобретенная 2 века назад для старых дев. Арсений не стал повторять свой вопрос, но не ответить было все же неловко. Бабушка не очень любила рассказывать о своей жизни в этом доме, сказала Майя. Рассказы все же были, Майя их помнила. Но как их передать? Да и кому они теперь нужны?